Алёша оставался некоторое время на месте в большом недоумении. В эту минуту в нем копошилась некоторая боязнь, и тем более мучительная, что он ее и сам определить бы не мог. Именно боязнь женщины и именно Катерины Ивановны, которая так настоятельно умоляла его давешнюю, переданную ему запиской, прийти к ней для чего-то. Это требование и необходимость непременно пойти вселяло сразу какое-то мучительное чувство в его сердце. Образ ее вспоминался ему как красивый, гордый и властный девушки. Но не красота ее мучила его, а что-то другое. Вот именно эта необъяснимость его страха и усиливала в нем теперь этот страх. Постояв с минуту на месте, он решился, наконец, окончательно. Перекрестив себя привычным и спешным крестом, он твердо направился к своей страшной даме. Дом ее он знал. Алеша решился сократить путь, пройдя за даме. В одном месте ему пришлось проходить даже очень близко от отцовского дома, мимо соседского с отцовским садом. Поравнявшись с садом соседки, он поднял понуренную и задумавшуюся голову и наткнулся вдруг на самую неожиданную встречу. За плетнем в соседском саду, взмостясь на что-то, стоял, высунувшись по грудь, брат его, Дмитрий Федорович. И изо всех сил делал ему руками знаки, звал его и манил, видимо, боясь не только крикнуть, но даже сказать вслух слово, чтобы не услышали. Алеша тотчас подбежал к плетню. «Хорошо, что ты сам оглянулся, а то я чуть было тебе не крикнул!» Радостно и торопливо прошептал ему Дмитрий Федорович. «Полезай сюда, быстро! Ах, как славно, что ты пришел! Я только что о тебе думал!» Алеша и сам был рад и недоумевал только, как перелезть через плетень. Но Митя богатырской рукой подхватил его локоть и помог скачку. Подобрав подрясник, Алеша перескочил с ловкостью босоногого городского мальчишки. «Ну и гуляй, идем!» – восторженным шепотом вырвалось у Мити. «Куда же?» – шептал и Алеша, озираясь во все стороны и видя себя в совершенно пустом саду, в котором никого, кроме их обоих, не было. Сад был маленький, но хозяйский домишко все-таки стоял от них не менее как в шагах в 50. «Да тут никого нет, что ты шепчешь?» «Чего шепчу? Ах, черт возьми!» — крикнул друг Дмитрий Федорович самым полным голосом. «Да чего же я шепчу? Ну вот сам видишь, как может выйти вдруг сумбур природы. Я здесь на секрете, истерегу секрет, объяснений впредь. Но понимаешь, что секрет, я вдруг и говорить стал секретно. И шепчу, как дурак, тогда как не надо. Идем, вон куда. До тех пор молчи. Поцеловать тебя хочу. Слава высшему на свете, слава высшему во мне. Я это сейчас только пред тобой, сидя здесь, повторял». Алеша сейчас же заметил восторженное состояние брата, но, войдя в беседку, увидал на столике полбутылки коньяку и рюмочку. «Ха-ха-ха-ха! Это коньяк!» – захохотал Митя. «А ты уж смотришь, опять пьянствует! Не верь фантому! Не верь толпе пустой и лживой! Забудь сомнения свои! Не пьянствую я, а лишь лакомствую! Садись!» «Эх, я бы взял тебя, Алешка, и прижал к груди, да так, чтобы раздавить! Ибо на всем свете по-настоящему, по-настоящему вникни, вникни, люблю только одного тебя!» Он проговорил последнюю строчку в каком-то почти исступлении. «Одного тебя, да еще одну подлую, в которую влюбился, да с тем и пропал. Но влюбиться не значит любить. Влюбиться можно и ненавидя, запомни. Теперь пока весело, говорю. Садись вот здесь за стол, а я подле сбоку, и буду смотреть на тебя и все говорить. Ты будешь все молчать, а я буду все говорить, потому что срок пришел. А, впрочем, знаешь, я рассудил, что надо говорить действительно тихо, потому что здесь могут открыться самые неожиданные уши. Почему рвался к тебе, жаждал сейчас тебя все эти дни? Потому что тебе одному все скажу, потому что нужно, потому что ты нужен, потому что завтра лечу с облаков, потому что завтра жизнь кончится и начнется. Испытывал ты, видал ты во сне, как в яму с горы падает. Ну так я теперь не во сне лечу, и не боюсь, и ты не бойся. То есть боюсь, но мне сладко. То есть не сладко, а восторг. Ну да черт, все равно, что бы ни было, сильный дух, слабый дух, бабий дух, что бы ни было. Восхвалим природу. Видишь, солнце сколько, небо-то как чисто, листья все зелены, совсем еще лето. Час четвертый пополудни, тишина. Куда шел? Шел к отцу, а сначала хотел зайти к Катерине Ивановне. К ней и к отцу! Ух, совпадение! Да ведь я тебя для чего же и звал-то? Для чего и делал? Для чего алкал и жаждал всеми изгибами души и даже ребрами? Чтобы послать тебя именно к отцу от меня, а потом и к ней, к Катерине Ивановне, да тем и покончить и с ней, и с отцом. Послать ангела. Я бы мог послать всякого, но мне надо было послать ангела. И вот ты сам к ней и к отцу. Неужто ты меня хотел послать? С болезненным выражением в лице вырвалось у Алёши. Стой! Ты это знал. И вижу, что ты все сразу понял. Но молчи, пока молчи. Не жалей и не плачь. Дмитрий Федорович встал, задумался и приложил палец ко лбу. Она тебя сама позвала, она тебе письмо написала или что-нибудь. Оттого ты к ней и пошел, а то разве ты бы пошел? Вот записка, вынул ей из кармана Леш. Митя быстро пробежал ее. Слушай, Алеша, слушай, брат, теперь я намерен уже все говорить. Ибо хоть кому-нибудь надо же сказать. Ангелу в небе я уже сказал, но надо сказать и ангелу на земле. Ты ангел на земле. Ты выслушаешь, ты рассудишь и ты простишь. А мне того и надо, чтобы меня кто-нибудь высший простил. Слушай, если два существа вдруг отрываются от всего земного и летят в необычайное. Или, по крайней мере, один из них. И при тем, улетая или погибая, приходит к другому и говорит: «Сделай мне то и то, такое, о чем никогда никого не просят, но о чем можно просить лишь на смертном одре». То неужели же тот не исполнит? Если друг, если брат, я исполню, но скажи, что такое? И скажи поскорее, сказал Алёша. Поскорей! Не торопись, Алёша. Ты торопишься и беспокоишься. Теперь спешить нечего. Теперь мир на новую улицу вышел. Эх, Алёша, жаль, что ты до восторга не додумался. А впрочем, что же я ему говорю? Это ты-то не додумывался. Что ж я балбесина говорю? Будь человек благороден. Чей это стих? Алеша решился ждать. Он понял, что все дела его действительно может быть теперь только здесь. Митя на минуту задумался, опершись локтем на стол и склонив голову на ладони. Оба помолчали. «Лёша, — сказал Митя, — ты один не засмеешься. Я хотел бы начать мою исповедь гимном к радости Шиллера. «An die Freude». Ну, я по-немецки не знаю, знаю только, что «an die Freude» – к радости. Не думай тоже, что я с пьяну болтаю. Я совсем не с пьяну. Не беспокойся, я не размазываю. Я дело говорю и к делу вмиг приду. Постой. Как это? Он поднял голову, задумался и вдруг восторженно начал. С олимпийской вершины сходит мать Церера вслед, похищенный Прозерпиной. Дик лежит пред нею свет. Ни угла, ни угощения нет нигде богини там, и нигде богопочтения не свидетельствует храм. Плод полей и грозды сладкие не блистают на пирах, лишь дымятся тел остатки на кровавых алтарях. И куда печальным оком там Церера не глядит, в унижении глубоком человека всюду зрит. Рыдания вырвались вдруг из груди Мити. Он схватил Алешу за руку. Друг, друг, в унижении. В унижении и теперь. Страшно много человеку на земле терпеть. Страшно много ему бед. Не думай, что я всего только хам в офицерском чине, который пьет коньяк и развратничает. Я, брат, почти только об этом и думаю, об этом униженном человеке. Если только не вру. Дай Бог мне теперь не врать и себя не хвалить. Потому мыслю об этом человеке, что я сам такой человек. Чтоб из низости душою мог подняться человек, с древней матерью землею он вступил в союз навек. И когда мне случалось погружаться в самый глубокий позор разврата, а мне только это и случалось, то я всегда это стихотворение о Церере и о человеке читал. Исправляло оно меня? Никогда. Потому что я Карамазов, потому что если уж полечу в бездну, то так-таки прямо головой вниз и вверх пятками. И даже доволен, что именно в унизительном таком положении падаю и считаю это для себя красотой. И вот в самом-то этом позоре я вдруг начинаю гимн. Но довольно стихов. Я пролил слезы, и ты дай мне поплакать. Пусть это будет глупость, над которой все будут смеяться, но ты нет. Вот и у тебя глазенки горят. Довольно стихов. Я тебе хочу сказать теперь о насекомых. Вот о тех, которых Бог одарил сладострастием. Насекомым сладострастием. Я, брат, это самое насекомое и есть. И это обо мне специально и сказано. И мы все, Карамазовы, такие же. И в тебе, ангели, это насекомое живет и в крови твоей бури родит. Это бури, потому что сладострастие – буря. Больше бури. Красота – это страшная и ужасная вещь. Страшная, потому что неопределимая, а определить нельзя, потому что Бог задал одни загадки. Красота. Перенести я притом не могу, что иной, выше даже сердцем человек и с умом высоким начинает с идеала Мадонны, а кончает идеалом Содомским. Еще страшнее, кто уже с идеалом Содомским в душе не отрицает идеала Мадонны.